Днем они тренировались и занимались, а вечером и по выходным радовались жизни и ее дарам, о которых они до этого даже не догадывались. Генрих проводил свободное время с Мередит, он не изменял ей, на удивление даже самому себе, хотя в будущем было много таких возможностей. Теперь Генрих ценил жизнь, каждую ее секунду, придавал смысл каждому действию и старался оставаться осознанным, чувствовать, а не болтать в своей голове с самим собой. Он даже где-то в архивах нашел информацию о японских воинах, самураях, и о их пути, Бусидо. Ему так понравилась сама эта идея и ее трактовка, что впечатленный он делился с Мередит, которая посмеивалась над его мальчишескими радостями. Бусидо – это был такой путь для воинов. Он заключался в абсолютном отрицании смерти и страха перед ней. Восторженно делился Генрих. «Это так глупо. А как же инстинкт самосохранения?» Немного насмешливо говорила Мередит, сидя у Генриха на коленях. «Подожди немного», — сказал он и положил ей ягоду в рот. «Дай мне закончить». Мередит жевала и смеялась одновременно, но молча кивала головой. Так вот, они совсем не боялись смерти, учились не бояться. У них было нечто вроде традиции, перед самой смертью слагать короткие стихи, полные особых эмоций. Дело в том, что во время смерти, человек на самом деле познает, что такое жизнь, и у этих самураев перед смертью наступало прозрение. В каком-то смысле они жили только ради того, чтобы умереть и познать этот смысл. Как глупо, еще глупее, чем в комиксах. Вновь смеялась Мередит, но теперь нежно целовала Генриха. Это как мальчишки, которые мечтают стать Грогнок-варваром, и выдумывают всякие глупости. Между прочим, японцы принесли нашим предкам много зла. Эти японцы, я слышала, верили во всякую чепуху, энергии и силы. Погоди немного, дай мне закончить. Улыбаясь, говорил он, и вновь положил ей в рот ягоду. Поэтому Бусидо, это не только путь воина и смерти, но это и путь жизни, путь учащий ценить каждое мгновение жизни и все в ней, ценить и видеть глубинный смысл всего, или как они выражаются более поэтично, чувствовать жизнь в каждом дыхании. Вот сейчас у меня такой период в жизни. Я словно самурай, уже не боюсь смерти, и чувствую эту жизнь. Раньше такого не было, и это не все. Без тебя этого тоже бы не было. Я в каждом миге этой жизни чувствую счастье рядом с тобой. После этих слов Мередит только нежно улыбнулась, они страстно поцеловались, и незаметно для себя самих оказались в постели. На протяжении первых 4 месяцев по убежищу ходили только слухи и домыслы, но за 2 месяца до их выхода было официально объявлено об операции «Исход». Эту новость специально пропагандировали так, чтобы жители убежища не думали о грозящей опасности, но все внимание уделяли своим новым героям. То, что начало происходить в убежище, можно сравнить только с довоенной спортивной истерией. Самому Генриху происходящее напоминало записи о первой высадке на Луну их великих предков. Даже он до этого не знал такой славы, такого признания и даже величия. Все говорили только о них и о исходе, многие завидовали им, хотя Генрих бы с радостью поменялся с кем-нибудь местами. Но в глубине части его наслаждалось этим, и он даже начал понимать, что именно он должен участвовать в исходе, или это просто так незаметно повлияла на него пропаганда Крейн. Ученые-советники построили сотни предположений, моделей действия и прогнозов. Будущие герои убежища чувствовали себя как никогда уверенно и по-боевому, хорошо подготовленные, словно солдаты прошлого, с непоколебимым боевым духом. Все жители поддерживали их и восхваляли, такого оживления и общего воодушевления в убежище не было уже давным-давно. Но дни неотвратимо шли друг за другом. В последнюю ночь перед исходом Генрих и Мередит не спали, они молча лежали, крепко обнимаясь, и смотрели в глаза друг друга. До этого Мередит сказала множество ободряющих слов и фраз Генриху, она была его истинным источником воодушевления, придавала ему сил. Но в эту ночь она молчала, она ничего не могла сказать так, чтобы не поддаться слезам, а она не хотела утяжелять его ношу. Генрих же тщательно делал вид, что остался тем же улыбающимся и хитрым Генрихом, но глаза выдавали все его переживания, и касающиеся расставания, и неизвестного будущего. А утром 20 героев и вправду провожали как космонавтов, всем убежищем. Им выдали форму службы безопасности, состоящую кроме обычной одежды еще из бронежилета с наколенниками и налокотниками и шлемом, военные ножи, пистолеты разных калибров, винтовки и несколько оружий, а Уинслету и его помощнику лучевые винтовку и пистолет, в технологии которых Генрих не очень смыслил. Генриху не досталась винтовка, хотя ему дали звание офицера, Наверное, обиженный мистер Уинслет все еще мстил ему, ведь он был командиром в отряде и решал, кто что будет делать. В другой ситуации Генрих бы попытался подать на мистера Уинслета в суд, за такое отношение, но ему было не до этих глупостей. Теперь он все больше понимал, что все это были глупости. Их отряд смотрелся, словно отряд настоящих солдат, воинов прошлого, а боевой робот по виду хотя и не был слишком впечатляющим, но по смыслу напоминал танк или хотя бы бронемашину. Время пришло, последние прощания, и герои отправились вперед по узкому коридору, где путь преграждала могучая дверь, похожая на шестеренку. Когда все ушли вперед, Генрих и Мередит все еще обнимались, он не мог отпустить ее. Мередит не выдержала и расплакалась, Генрих сдержался, но приложив большие усилия, он чувствовал нечто напоминающее притяжение двух магнитов между собой и своей возлюбленной, настолько сильное, что его просто невозможно разорвать. «Я люблю тебя, а боже, я так сильно люблю тебя», все же смог сказать он. Генрих словно не мог надышаться ею, как не могут надышаться воздухом те, кто вот-вот умрут. «Я знаю, любимый», рыдала Мередит, и сняла со своей милой шейки кулон на цепочке. Она повесила его Генриху на шею и сказала: «Он послужит тебе на удачу, я всегда буду рядом». К ним уже подошли охранники, чтобы немного поторопить, но Генрих не хотел позорить себя или Мередит. Он крепко поцеловал ее и прошептал: «Я вернусь, я обязательно вернусь к тебе», после чего нашел в себе сил разорвать объятия и двинулся к остальным, неоднократно оборачиваясь. Когда отряд стоял уже почти вплотную к двери, мадам Крейн воодушевляюще сказала по громкоговорителю: «Запомните наших героев, они спасут всех нас и найдут нам новый дом. Удачи вам, удачи! Помните, вы совершаете великий подвиг ради всего нашего общества». Она нажала что-то в компьютерном пульте, и дверь зашумела. Не спеша, под вой сиренной блики тревожных ламп, громадина вначале отодвинулась немного вперед, а потом откатилась в сторону, оглушая своим шумом и скрежетом, а за ней открылась темнота. Разведчики двинулись вперед, активируя свои фонари. В этот момент в сердце Генриха бушевала духовная, но очень сильная боль, но чем дальше они уходили в темноту, тем все больше он отвлекался. Даже такая обычная вещь, как эта пещера, полностью поглотила его внимание. Он подошел к левому краю пещеры, осветил каменную поверхность бледным светом фонаря, снял перчатку и просто потрогал стену. Холодная, немного влажная, но словно живая, по сравнению, конечно, с металлическими стенами убежища. «Впечатляет, правда?» — сказал ему Бен, тихо подошедший сзади. По его интонации и выражению лица, можно было уверенно сказать, что он также очень впечатлен. И это только начало. «Подумай только, скоро мы увидим их». Генрих растерянно улыбнулся в ответ. Он хорошо понимал, о чем говорит Бен, о том, что мечтает увидеть каждый житель убежища. Обычные вещи, но для них словно ожившие легенды и чудеса. Земля, поля, реки, озера, моря, океаны, солнце, небо, звезды. Трепет в душе каждого из них сможет понять только человек, проживший под землей более 30 лет. Нетерпение росло, а тоннели этой пещеры оказались весьма долгими. Но вот пред одним из поворотов послышались возгласы удивления. Вскоре Генриху открылась картина света в конце туннеля. Свет этот пробивался сквозь какие-то заграждения, но был столь интенсивным, что словно поглощал их. Он был совсем не таким, как в убежище, он был настоящим, живым и объемным. «Всем одеть защитные очки», — скомандовал Уинслет. «Солнце может выжечь вам глаза, не снимайте их без моего приказа». Было заметно, что Уинслет любит командовать. Он словно ждал своего часа. Генриха это невыносимо раздражало, но в этой ситуации их командир был прав. «И помните, ребята, для нас нет дороги назад, теперь только вперед». Возможно, он ждал одобряющие возгласы, но их не было, ну хотя бы его все же воспринимали всерьез. Этот засранец, наверное, читал что-то обучающее о навыках командира. «Как будто нам не хватает других раздражителей», — думал про себя Генрих. Бен заметил его недовольный взгляд, направленный в сторону Уинслета, словно взгляд орла, который вот-вот вопьет свои когти в спину Уинслета. Улыбаясь, Бен тихонько шепнул Генриху: «Держись, не исключено, что одна из первых шальных пуль угодит ему в спину, и не обязательно из твоего пистолета». Бен посмеивался, несмотря на то, что большинство были сейчас крайне напряжены или озадачены. Бен не терял своего природного оптимизма, за это Генрих любил его. «Если этот черный кусок дерьма не закроет свой рот, Я точно ему что-то сделаю. Тише, дружище. Не хватало получить иск за расизм. Да мне уже плевать, если вернемся. Попомни мои слова, Бен. Моя нога больше ни разу не ступит в суд. Ни в качестве адвоката, ни в качестве подсудимого. Я им всем устрою. По ниточке будут ходить. Попахивает анархистскими замашками. Представляю себе новую фракцию в убежище. Братство свободных анархистов Генриха. Знаешь, я, наверное, разведусь и примкну к вам. Бену все-таки удалось выдавить улыбку из Генриха, даже в таком мрачном настроении и взволнованном состоянии, хотя ему всегда удавалось. Даже не знаю, дружище, что нас теперь ждет, горевал Генрих. Ну, я думаю, что какое-то время в убежище нам еще предстоит пожить, ведь так сразу мы не рванем на поверхность, правда. Знаешь, мне все больше кажется, что я останусь сверху и уже не вернусь. Я не смогу прощаться с нашим домом дважды. А ты, если что, приведешь Мередит ко мне. Хэм-эм-эм. Хорошо, но если я разведусь до того, как приведу ее, то это чревато неожиданными последствиями. Представляешь, она приходит к тебе в новый дом. Вскоре у вас рождается милый мальчик или прекрасная девочка, с моими глазами. Ну ты и засранец, Бен. Вновь заулыбался Генрих, а Бен смеялся, довольный тем, что задел Генриха. Впереди выход из пещеры был перекрыт каким-то деревянным мусором, сквозь который проникали эти дивные лучи солнца. Разведчикам казалось, что эти лучи можно потрогать руками, и многие пробовали, но, конечно, безуспешно. Со стороны, увлеченные всем новым, они скорее походили больше на детей, чем на взрослых мужчин с серьезной задачей. «Нужно разобрать этот хлам, ребята, давайте живее», — продолжал командовать Уинслет. Ближайшие, кто стоял к завалу, принялись за работу. Бен и Генрих стояли в сторонке и молча смотрели. Они могли бы помочь, но пространства вокруг было маловато, поэтому некоторые, и они тоже, сделали вид, что не хотят крутиться под ногами и мешать. Но завал этот был скорее символичным, и его удалось разобрать всего минут за 10. С каждой минутой проход увеличивался, и увеличивалось нетерпение выходцев, а свет становился больше и сильнее. Их глаза были столь непривычны к нему, что даже несмотря на защитные очки, первое время им приходилось щуриться. Генриха даже посетила мысль, ведь он теперь был начитан и подготовлен, что их сетчатка непоправимо изменилась за время жизни в убежище, и они больше не смогут жить под прямым солнцем. Он даже представил, как будет кому-то об этом рассказывать. Но к его удивлению, через каждые минут 5 свет становился все более переносимым. Не успели они разобрать завал до конца, как некоторые, не слушая приказов Уинслета и не удержавшись, вылезли наружу. Другие попытались последовать их примеру, и Уинслету пришлось чуть ли не кулаками заставлять их продолжать работу, достаточно для того, чтобы мог протиснуться Арчибальд. А вот Генрих и Бен, быть может, в виду своей прошлой профессии, как раз никуда не торопились. У них, как и у некоторых других, возникло странное чувство неуверенности. Оно было похоже на страх, но им не являлось. Из пещеры они вышли чуть ли не последними, в то время, когда другие уже пребывали в экстазе. Первое, что увидел Генрих, это землю, мрачного серо-бурого цвета, обильно устланную камнями. Зелени было очень мало, большей частью зеленоватые кустики тонкой, но длинной травы. Из деревьев виднелись только сухие или опаленные останки. А потом, когда он вышел из пещеры, он увидел его небо. Слезы были совсем неуместны в защитных очках, но он не мог удержаться, и не только он один. Бесконечность. Теперь Генрих намного лучше понимал значение этого слова. Оно было бесконечным и прекрасным, и вызывало целую бурю эмоций в его душе. А потом он повернулся в сторону и увидел солнце. Даже очки не могли удержать его ослепительную мощь и могучий жар. Их сердца бились очень быстро, так как это бывает при первом разе у мужчины, занимающегося любовью с женщиной. А потом он ощутил ветер, не то мнимое поддувало, которое извергают машины в убежище, но нечто другое, словно ревущее чудище, что обволакивало его и насыщало собой. Хотя и такой жуткой жары он тоже раньше не ощущал. А еще ветер приносил с собой песок и пыль. Живущие в пустоши обычно не обращают на них сильного внимания, но разведчикам эта назойливая штука была в новинку, а часом позже уже сводила их с ума. Ошарашенные, они минут 5 стояли на месте, забыв обо всем, ради чего они вышли. Но режущий слух треск вернул их внимание в реальность. Это трещала рация, по которой они должны были связываться с убежищем. «Отряд Альфа, как слышите меня?» прорывался сквозь ощутимые помехи чей-то голос. Генрих не знал его, но скорее всего это был какой-то ученый. «Подтвердите связь». Рация была армейского образца, целый ранец, который был вынужден тянуть молодой парень, и по его виду можно было сказать, что она была тяжела. Уинслет, не отводя глаз от неба, нащупал трубку, нажал на ней кнопку, и все еще находясь под впечатлением, сказал: «Дом, это Альфа. Подтверждаю связь, помехи 30%. Вы бы видели это, ребята». Голос человека из убежища немного встревожился, и, проявляя нетерпение, сказал: «Что там, Альфа, что вы видите? Докладывайте. Вы видите лес или воду?» «Лес», — задумчиво произнес Уинслет. Он словно впал в ступор и паник. Генрих заметил это странное поведение, и не только в Уинслете. Ученый из убежища разрывался от вопросов, и его нетерпение все более нарастало. Генрих почувствовал, что нужно брать ситуацию в свои руки. В конце концов, он здесь, чтобы вести этих людей. «Еще успеем насмотреться на этот пузырек», — подумал он и практически вырвал трубку из рук Уинслета. «Докладывайте, черт побери, что там происходит», — уже кричал голос из рации. «Дом, это офицер Донован. Растительности и воды не видно. Здесь словно пустыня, практически ничего кроме камней и редких кустов травы нет». Какое-то время из убежища не отвечали, после чего на связь вышла сама Крейн. «Генрих, ты слышишь меня? Генрих, мы не знаем наверняка, везде ли подобная ситуация. Вы должны понять, мы не можем выйти и начинать все отстраивать просто над убежищем. Нам нужны ресурсы. И самое главное, большие запасы воды. Сверьтесь со своими картами и пип-боями. Раньше на юго-востоке была большая река, возможно, там вы найдете воду». «Генрих, ты слышишь?» «Да, Мадлен, слышу». «Генрих, связь может оборваться, но вы должны следовать инструкциям и найти нам подходящее и безопасное место. Учитывайте возможность радиационного заражения. Не забывайте про Радха». «Генрих, вы должны найти нам новый дом». «Ты слышишь? Неудача недопустима». «Слышу тебя. Тебе легко что-то требовать. Мы будем выходить на связь каждые полчаса, пока будет возможность. Когда что-то узнаем, мы вернемся». «Генрих, напомни всем, неудача недопустима. Вы не можете вернуться с неудачей. Ты слышишь меня?» Но Генрих оборвал связь, он не хотел слушать ее маразматические речи. Уинслет все это время внимательно слушал, и ему, по-видимому, не понравилась инициативность Генриха. Когда он положил трубку, Уинслет сказал, обращаясь ко всем: «Нам пора, хватит глазеть, у нас есть миссия. Надеюсь, вы понимаете, что, не закончив дела, мы не вернемся. Нам попросту не откроют дверь. Мы либо вернемся с победой, либо погибнем героями. Мы не имеем права подорвать дух всего убежища. Обреченные неизбежностью, идущие путями неизвестности», — подобные поэтичные слова возникали в голове Генриха, когда они двигались вперед. И хотя все вокруг было неизведанным и интересным, усталость, которая возникла намного быстрее, чем они ожидали, подрывала их боевой дух на корню. Самым невыносимым была жара, совершенно несовместимая с их привычной средой обитания и их обмундированием. Уинслету пришлось грубыми словами просить остальных расходовать воду очень сдержанно, иначе она могла бы закончиться слишком рано. Пришлось одеть респираторы, так как воздухом было слишком тяжело дышать, и приступы кашля терзали легкие выходцев. За первый полчас пути они не нашли ничего интересного, кроме одного человеческого скелета, в остатках одежды и засыпанную пылью лопату рядом с ним. Судя по всему, он погиб еще во время бомбардировки. Каждый из выходцев подошел, чтобы посмотреть на него. При этом у них возникало очень странное чувство, словно они прикасались к прошлому. Позже они ощущали подобное каждый раз, когда находили нечто, что пережило бомбардировку. То, что раньше казалось таким обычным, для них было древними реликвиями, и порой они пытались утащить что-то маленькое с собой, даже не задумываясь, насколько эта вещь может быть радиоактивна. А еще через час пути они нашли остатки асфальтированной дороги, местами разрушенной или засыпанной. Вдоль дороги все еще стояли деревянные столбы с оборванными проводами. Недалеко от них, на самой дороге, стоял старый автомобиль, непоправимо поврежденный не только бомбами, но и временем. Хотя внутри ничего не было, он вызвал большой интерес среди выходцев. Каждый пытался потрогать этот настоящий артефакт. «Крайслус, это точно он!» — восторженно радовались разведчики, прикасаясь к изношенному корпусу. Он был таким реальным, и все истории о прошлом, что они слышали или читали, теперь уже не казались столь фантомными. Вначале у многих возникла идея пойти вдоль дороги и посмотреть, куда она приведет, наверняка к чему-то интересному. Но Уинслет быстро напомнил остальным, куда именно им нужно идти. Отряд отправился дальше на юго-восток, и когда большинство людей уже прошли, Генриху вдруг пришла в голову мысль проверить бардачок. Дверь заклинила намертво, поэтому ему пришлось чуть ли не до пояса влезть внутрь машины через окно. Пока Генрих капался в ней, Бен заметил, что его друг отстал, и вернулся обратно. Когда он подошел к Генриху, тот как раз вылез обратно, и держал в руке маленькую картонную коробочку. Когда-то она была белая, но теперь очень пожелтела. Также на ней был фиолетовый бантик, но его цвет теперь с трудом можно было узнать. Это был древний подарок, так и не нашедший своего получателя. «Чего ты ждешь? Открывай», — сказал Бен, как всегда улыбаясь скулами. «Подарок из прошлого выжившим потомкам». Генрих ничего не сказал, но так посмотрел на Бена, словно говоря: «Ты прав». Он с легкостью разорвал древний картон, точнее тот практически развалился сам. Внутри оказался маленький сундучок, покрытый черным вельветом. Он очень хорошо сохранился. Генрих с легкостью открыл сундучок, и в середине оказалось блестящее кольцо, по-видимому, с бриллиантом. «Это судьба, Генрих. Честно говоря, я потрясен», — говорил Бен, искренне смеясь. Генрих был и сам потрясен. Он смотрел то на кольцо, то на Бена. «Я не очень-то верю в судьбу. Теперь придется. Иначе я не знаю, как это объяснить. Это знак, дружище. Но только проверь его на всякий случай на наличие радиации, если ты, конечно, не хочешь, чтобы Меридит светилась в темноте». Генрих улыбнулся в ответ и спрятал сундучок куда подальше, особенно подальше от Уинслета и его вездесущего помощника. Но Арчибальд медленно подлетел к нему и сказал своим машинным, но очень учтивым голосом: «Позвольте мне напомнить вам, сэр, что подбирать в радиоактивной пустыне подозрительные предметы слишком небезопасно как для вас, так и для окружающих вас. Жестянка, не влезай в чужие дела», — прикрикнул Генрих. «Сэр, это для вашей же безопасности. Помалкивай, я знаю, что делаю, и не вздумай кому-то доложить». «Но, сэр, это приказ, жестянка». «Не спорь с приказом». По-видимому, у робота произошел внутренний сбой в инструкциях. Он молча постоял секунд 10, и потом медленно полетел дальше. Теперь у Генриха была обильная пища для размышлений, она подпитывала его, придавала ему сил, воодушевляла его. Уже давно было пора сделать привал и подкрепиться еще и физической пищей, но Уинслет хотел найти подходящее место, скрытое по возможности в тени. Генрих разделял его мнение в этом вопросе, но в этих выжженных пламенем и радиацией землях тень была более чем редкостью. Пришлось двигаться далее еще на протяжении получаса, пока им не встретилась подходящая возможность. Это были руины двухэтажного дома, раньше тут была ферма. От здания остались только осколки трехстенной груды мусора в середине, но они были довольно неплохим укрытием от солнца. Да и вокруг было много интересных вещей для исследования. Люди были очень уставшие, большая их часть укрылась в кусочках тени и принялась поедать свой паек. Кто-то блуждал вокруг, осматривал интересные вещи, пытался что-то откопать в земле и песке. Один молодой парень, по имени Хэнк, прирожденный исследователь, решил порыскать в самих руинах здания. Аккуратно ступая, он осматривал осколки и нашел несколько предметов древности, а потом заметил что-то странное. Это странное было накрыто чем-то черным, напоминающим покрывало, и оно, казалось, дышало. Хэнк подошел еще ближе, попытался отодвинуть покрывало, но то, что дышало, проснулось и медленно встало, возвышаясь над ним, и оно монотонно рычало. Оно было большое, непонятное, рогатое и с дьявольскими глазами, да и само по себе оно напоминало Хэнку демона из древних легенд. Оно смотрело прямо в глаза. Хэнк взбудоражил всех, неожиданно выскочив из руин. Арчибальд промямлил что-то о зарегистрированном движении. «Ребята, тут что-то!» — кричал Хэнк, прямо-таки выпрыгивая из руин. Но не успел он приземлиться на землю, как демон пронзил его когтями обеих лап, практически разорвав парня пополам. Чудище, убедившись, что его жертва мертва, не теряя времени, напало на ближайших к нему вторженцев. Неизвестно, кто начал стрелять первый, но разведчики тренировались не зря. Словно по команде они все подскочили и начали стрелять из своего оружия по твари, которая оказалась весьма живучей. Пули врывались в ее плоть, иногда отрывая целые куски, но демон был еще и очень быстр. Находясь под интенсивным огнем, тварь успела добраться до еще одного человека, и сшибла ему голову одним ударом, после чего издала громкий рычащий звук, и успела добраться еще к одному разведчику и пронзить его когтями, пока несколько прицельных выстрелов Уинслета и его помощника из лучевого оружия не утихомирили ее окончательно. Извергая темную кровь и звуки, похожие на хрипы, демон медленно додыхал, а разведчики аккуратно приближались к нему, не сводя со своих прицелов. Они даже немного расслабились, но это был не конец. Неожиданно, прямо за их спинами, из подвального помещения разрушенного здания, вырвались еще двое демонов. Один из них двумя быстрыми ударами убил в спину двоих выходцев, но большинство остальных сконцентрировало на нем свой огонь. Пули попадали ему во все части тела, беспощадно калеча, но прежде чем существо упало, оно успело лишить жизни еще двоих ребят. Третий демон также быстро убил еще одного выходца, ближайшего к себе, выворотив его внутренности наружу, после чего атаковал Генриха. Чудом ему удалось увернуться от этой твари, сделав кувырок, но тварь быстро бы настигла его вновь, и только несколько болезненных попаданий плазменного оружия полностью отвлекли его. Это был Арчибальд, он стрелял из своего встроенного оружия, но не успел он сделать еще трех выстрелов, как демон подбежал к нему, и его явно не удивило, что это нечто не совсем живое. Робот получил мощный удар лапой, но ответил разрушительной струей из огнемета. Потом еще удар, но робот продолжал отвечать, а после третьего удара его сопла пару раз попыхтели, и он словно замертво упал на землю. Обожженный демон, все еще горя в нескольких местах, вновь обратил свой взор на Генриха, и без размышлений атаковал. Генриха охватил ужас, но он продолжал стрелять из своего крупнокалиберного пистолета. Выстрел, и попадание в торс, еще один, опять в торс, третьим он промахнулся, так как старался целиться в голову. Демон был уже совсем близко, когда своим четвертым выстрелом Генрих просто сшиб ему нижнюю челюсть. Хотя даже подобное везение едва ли его спасло, но Генрих стрелял не один, и тварь, истерзанная пламенем и пулями, упала практически у его ног. И даже тогда она пыталась дотянуться до него когтями, пока еще несколько выстрелов не успокоили ее окончательно. Шок и смятение наступили, как ни странно, после того, как все закончилось. Их трясло, словно от холода, кто-то сел на землю, держась руками за голову, их рвало, по несколько раз, от нервов и самое главное от ужасной кровавой картины вокруг. Повсюду лежали истерзанные тела их товарищей, повсюду была кровь, а порой и внутренности, кричали раненые. Но сломались не все, некоторые полностью сконцентрировали свое внимание на раненых, и Генрих, к его сожалению, оказался не одним из них. А вот Бен старался помочь чем-то, хотя он не сильно представлял, что именно нужно делать. Бен достал из своего рюкзака те медикаменты, что у него были, в том числе и стимуляторы, иногда они позволяли задержать смерть. Пятеро парней были мертвы, еще трое умерли от тяжелых ран в течение 15 минут, им не могли помочь ни медикаменты, ни умелые врачи, если бы они даже тут были. Самый умелый из них во врачебном деле лишился головы. Еще трое были слегка задеты, одному оторвало руку по локоть, но, если бы не помощь Бена и еще пары парней, неизвестно какова могла бы постичь его участь. Когда дрожь Уинслета прошла, и он немного успокоился, он что-то сказал своему молодому помощнику, которому все еще было не по себе, а потом крикнул остальным: «Стив, Андре, проверьте периметр. Генрих, Бен, Фрэнк, вы идете с нами, нужно проверить то логово, откуда они вылезли. Возьмите оружие убитых. Давайте, ребята, нужно действовать». Генрих, казалось, и не собирался слушать Уинслета, он все так же сидел на земле и как-то ехидно посмеивался. К нему подошел Бен и протянул руку, чтобы помочь подняться. «Ты молодец, дружище. Я видел, как ты долбанул эту тварь. Давай соберись, нам нужно быть сильными, или мы больше не увидим своих женщин». Генрих улыбнулся, и, опершись о руку Бена, встал. Он улыбался, потому что заметил перемены в Бене. Он был так похож на настоящего солдата, причем хорошего солдата. Тот Бен, которого он знал, и который проявил себя сейчас, были такие непохожие, это и казалось Генриху забавным. Бартола, которому выпустили кишки, перед тем как напали на самого Генриха, владел хорошей винтовкой, скорострельной и достаточно мощной. Она была в крови, но Генрих не брезговал, ему нравилось, как это оружие удобно лежит в руках. Сквозь дыру, которую пробили демоноподобные твари, они медленно вошли в подвал. Внутри было совсем темно, поэтому пришлось зажечь несколько фонариков. Первое, что они почувствовали, это резкий и мерзкий запах из этой дыры. Но он отвлекал недолго, так как их внимание было полностью поглощено другим. Каждую секунду Генрих ждал, что вот-вот что-то выпрыгнет на них из этой жуткой темноты. Они медленно продвигались вглубь, тщательно проверяя каждый закоулок и каждую кучу мусора, который здесь был повсюду, целые горы. Но подвал был не очень велик, вскоре стало понятно, что демонов в нем больше нет, но зато они нашли много костей и тел каких-то тварей, которые явно не были покрыты мехом. Кажется, демоны запасали их в качестве пищи. «Неужели эти твари собирают пищу?» – спросил Фрэнк, аккуратно прикасаясь к одному телу. «Не трогай», – одернул его Уинслет. «Кто знает, что это за дерьмо? Возможно, нам стоит забрать одно тело с собой, в лаборатории оно бы пригодилось», – сказал молодой помощник Уинслета, его все еще продолжало трясти. «Это может быть небезопасно. У нас и так много хлопот, и тащить лишний груз нам ни к чему. Значит так, ребята, полазьте тут, может найдете что-то ценное, а я поищу следы. Кто знает, как себя ведут эти твари и сколько их могло тут быть. Нам нужно будет сделать привал, помочь раненым и попробовать отремонтировать робота. А эту нору или хрен знает, что мы к чертям взорвем. Бен, у тебя взрывчатка? Да, есть пару пакетов. Хорошо, торопитесь». Быстро оглядев подвал, Уинслет поспешил вернуться на поверхность, ведь там нужно было выдать целую сотню указаний. Остальные продолжали осматривать содержимое этого места. Несмотря на то, что это место было укрыто от разрушительного влияния бомбы, тем не менее тут была такая разруха, словно что-то взорвалось внутри самого подвала. Да и кровожадные существа, что обитали тут, успели натащить грязи, костей и собственного дерьма. В основном вокруг валялись разные бесполезные вещи, большинство из них были поломаны, а также несколько древних домохозяйственных машин. Бен внимательно изучал их, и даже пытался что-то открутить или отломать. Другие также обнаружили нечто интересное, и только Генрих не мог найти ничего полезного. С трудом в осколках старой тумбочки он отыскал древнюю небольшую аптечку. Она под завязку была заполнена разными медикаментами, но скорее всего большинство из них уже были непригодны. А через полчаса Уинслет сказал им, что довольно там копаться, и позвал наружу. Он кивнул Бену, и тот достал из рюкзака металлическую коробочку, в которой находилась пластиковая взрывчатка и детонатор с циферблатом. Несколькими умелыми движениями он соединил все воедино, прилепил где-то внутри подвала и быстро выбежал. «Всем нагнуться!» – прокричал Уинслет, и его солдаты быстро последовали приказу. А через 20 секунд раздался взрыв, оглушающий своей неприятной звуковой волной. Много осколков разлетелось в разные стороны, сам подвал был полностью засыпан. После происшедшего, разведчикам было необходимо отдохнуть, к тому же не за горами была ночь. Они развели небольшой костер, так как чего-то, что можно было использовать как дрова, было слишком мало. А через пару часов удалось отремонтировать Арчибальда. Он работал немногим хуже, чем было до повреждения, но все основные функции выполнялись. Благодаря ему, почти все разведчики могли спокойно поспать ночью, ведь его датчики могли обнаружить даже движение змеи на расстоянии более чем 100 метров, если верить документации. Но Генрих почему-то не мог оставаться спокойным, может, это были просто нервы или страх после пережитого, но ему затея со стоянкой на этом месте казалась слишком опасной. А что, если эти твари нападут сразу несколькими десятками? Кто знает, сколько их тут обитает. А еще его беспокоил их внешний вид. Он говорил об этом с Беном, ведь эти твари и вправду были похожи на демонов из старых легенд и байк. Бен и Генрих лежали у костра, они были одними из тех, кому заснуть никак не удавалось. Хотя те, кто и засыпал, через какие-то минуты резко просыпались, либо стонали сквозь сон. Особенно громко стонал парень, которому чудище оторвало часть руки, и, хотя ему вкололи немало обезболивающих средств, боль продолжала терзать его. «А может, мир превратился в ад?» – продолжал рассуждать Бен. «Посмотри, прямо как в тех древних писаниях, все вокруг сгорело и безжизненно. Чудовища, точно те рогатые демоны и бесы, все вокруг либо мертво, либо возвращено на смерти. Я надеялся увидеть этот мир не таким». Генрих улыбался в ответ и горящей деревяшкой ковырял в костре. Нахождение рядом с настоящим костром, который хоть был не очень велик, но намного больше зажигалок, что он видел, давало ему какое-то необъяснимое чувство наслаждения. Плюс небо над головой, они постоянно поглядывали ввысь, в эту бездну, и наслаждались звездами, наслаждались тем, что им удалось выжить. Несмотря на все трудности и тот ужас, через который они прошли, сейчас Генрих был счастлив. Он не сиял от счастья, но испытывал чувство глубокого душевного удовлетворения. «Да, я тоже надеялся увидеть нечто, нечто более красочное, и такого я не ожидал», сказал он движением головы, указывая в ту сторону, где они похоронили своих восьмерых товарищей. «Если бы не это, думаю, мне бы даже понравилось это путешествие». Связь с убежищем была уже давно потеряна, они даже не могли сообщить о своих проблемах. Особенно она понадобилась утром, когда решался вопрос отступить или идти дальше. Генрих понимал, что в сложившейся ситуации нужно было вернуться, но Уинслет, словно фанатичный безумец, конечно же настаивал на своем. «Ты должен понять, что произошло, Уинслет», — спорил Генрих. «Это была только первая проблема, и мы чуть не потеряли половину бойцов. Нам нужно вернуться и сообщить о происшедшем, взять подкрепление. Мы понятия не имеем, чего ожидать дальше. Мы идем дальше и точка. Что вы хнычете? Вы что, не понимали, что подобное неизбежно? Вы что, думали, что это будет прогулка в парке? Если будет необходимо, мы пожертвуем своими жизнями ради блага всего убежища», — обильно жестикулируя, пояснял Уинслет всем окружающим. «Мы можем пожертвовать ими напрасно», — сказал Бен. «Нам нужно перегруппироваться, а дальше будет видно, что да как. В конце концов, Уинслет, ты рискуешь тем, что пойдешь туда один, а мы вернемся, раз уж тебе так охота выслужиться перед сучкой Крейн». «Выслужиться? Ты что, не понимаешь, насколько важна наша миссия? Никто не пойдет обратно, пока я не прикажу. Те, кто попытаются убежать, получат пулю в голову. У меня на это есть полномочия, и Арчибальд владеет соответствующими инструкциями по этому вопросу». «Ты перегибаешь палку, Уинслет», — сказал Генрих, подавляя сильное желание схватить свою винтовку и выпустить очередь в этого черного мудака. «За это ты так или иначе ответишь, и никакие инструкции тебя не спасут. Не пытайся меня напугать, слюнтяй. Я бы уже мог прикончить тебя за непослушание. Так что не давай мне повод. Мы продолжим двигаться на юго-восток, до реки осталось недалеко. Я согласен пойти вам навстречу. Мы разведаем ту местность и потом вернемся на базу. Мы не можем вернуться с пустыми руками». Повисло тяжелое молчание. Это предложение казалось вполне справедливым. И хотя Генриху это было не по душе, ему было нечем крыть и продолжать спор. Ко всему прочему, с Уинслетом согласился и Бен, наверное, для того, чтобы остудить накалившуюся ситуацию. Бен был единственным в отряде, кто хорошо понимал, насколько важен высокий боевой дух и единство. «Давайте, ребята», — сказал Бен, — «мы быстро это сделаем, и также быстро вернемся домой. Это лучшее решение». И одев свой шлем, не дожидаясь остальных, он пошел вперед. Остальные пошли за ним. Было заметно, что из общей массы людей в отряде Бен все больше занимал позицию лидера. Генрих и Уинслет стояли на месте, смотря друг на друга. И только когда все уже отошли, Уинслет сплюнул на землю и сказал роботу: «Арчибальд, ты замыкаешь отряд, следи за нарушителями». И Уинслет пошел за остальными. Робот парил возле Генриха, ожидая, когда же он начнет двигаться за остальными. «Прошу вас, сэр, не отставайте от отряда, это может быть небезопасно», — заботливо говорил робот, своим голосом дворецкого. Генрих молча посмотрел на него и, подумав про себя что-то плохое, пошел за остальными. Ночью они могли бы замерзнуть, если бы не костер, но утром, не прошло и пары часов, как вернулась жара и зной. Разведчики были грязные, липкие, постоянно потели и пачкались, и Генрих был готов поспорить, что от них невыносимо воняло. «Не думаю, что Мередит понравилась бы такая брутальность», — думал он про себя, да и вообще он постоянно о чем-то думал, так много, что мысли словно стали вызывать у него боль. Депрессия и агрессия грызли их всех изнутри, никто ничего не говорил. Один только Бен проявлял несгибаемый дух и крепкую волю, некоторые ему даже завидовали, но они не понимали, что именно их присутствие придает ему сил быть положительным примером для остальных. Часок отдыха мог бы немного исправить эту тяжелую ситуацию, но вот подходящее место долго не удавалось повстречать. Лишь после 3 часов тяжелого перехода они вновь нашли остатки старой дороги, а там далее, на ее северном конце, виднелось что-то необычное. Уинслет достал свой бинокль и с минуту осматривал неизвестный объект, а потом передал его другим офицерам. Совместными усилиями они пришли к выводу, что это какой-то контейнер, а он мог бы оказаться очень хорошим укрытием от жестокого солнца. В этот раз Уинслет не спорил с остальными, несмотря на то, что им пришлось бы уклониться от маршрута ради этого контейнера. Но отдых был исключительно необходим, в том числе в особенности самому Уинслету. Около получаса они затратили на то, чтобы добраться до объекта, им оказался перевернутый на бок грузовик с трейлером. По характеру повреждений можно было предположить, что его опрокинула ударная волна, когда-то очень давно. В этот раз разведчики действовали очень осторожно и тактично, готовясь тщательно обыскать контейнер, но задняя дверца оказалась разбита, возможно даже взрывчаткой, контейнер был темным и абсолютно пустым. Внутри тем не менее было лишь немногим прохладнее, но для выходцев эта разница имела большое значение, сама возможность спрятаться от прямых солнечных лучей уже радовала. Арчибальда оставили на входе, сейчас он должен был следить за всем более внимательно, ведь в этом трейлере они были бы словно в ловушке, в случае нападения. После первого получаса отдыха, те, кто страдал дурной привычкой курения, вышли наружу. Настроение у всех заметно улучшилось, разведчики делились впечатлениями, и даже шутили, или поэтично изливали друг другу душу. У Бена был свой личный бинокль, его что-то смутило во время осмотра местности, казалось, что он увидел что-то там далеко, чуть ли не на горизонте. Он долго всматривался вдаль, крутил переключатели, пытался настроить изображение. Генрих даже сделал юморное замечание Бену, но тот был так серьезно увлечен, что не обращал внимания, и только периодически повторял: «Я, кажется, вижу что-то необычное». После того, как Бен мучился с биноклем почти 5 минут, он, видимо, нашел нужные настройки, так как его лицо резко изменилось. «Там точно что-то есть. Кажется, это что-то рукотворное. Вот взгляни», — сказал Бен и передал бинокль Генриху. Генрих долго искал, где же то самое оно, и лишь со временем тоже разглядел что-то. Было плохо видно, можно было точно сказать, что на нечто рукотворное оно было очень похожим. А потом Генриху показалось, словно там что-то движется. «Кажется, там кто-то ходит», — взволнованно сказал Генрих. «Что, еще демоны?» — спросил один из выходцев. «Нет, что-то не такое большое. Кажется, это был человек, но я не уверен. Дай-ка мне», — сказал Бен, и чуть ли не выхватил бинокль из рук Генриха. Но сколько он ни вглядывался, виднелись лишь несколько конструкций, словно кубиков, и никакого движения. «Ты точно видел что-то? Там точно было какое-то движение, что-то промелькнуло, мне думается, что это мог быть человек». Минут 10 Бен вглядывался в странное место, но ничего нового не заметил. Но почему-то он верил Генриху, когда остальные вокруг роптали и считали, что ему показалось, или Бен просто хотел верить. Он и Генрих решили поговорить с Уинслетом, они догадывались, что тема будет весьма болезненна для их того. Они осторожно рассказали своему командиру о том, что заметили что-то, и что там что-то движется, но не упомянули важного слова «возможно», потому, что для себя они уже все решили. «Вы же жаловались, что хотите обратно», — нервно отвечал Уинслет. Он уже понимал, к чему они клонят. «Черт его знает, что за руины там могут быть. Пойми же ты», — говорил Бен, — «они не выглядят руинами. Мне кажется, возможно, это что-то необычное, построенное после войны». Уинслет демонстративно рассмеялся и сказал: «Бен, вероятность того, что кто-то выжил, чуть меньше нуля. Быть может, это выходцы из другого убежища. Они могли выйти намного раньше нас. По старой информации, ближайшие убежища были слишком далеко от нашего. Мы не можем ради руин тратить время и силы. Вы же сами хотели доделать все быстро и вернуться». «Уинслет», — выкрикнул Генрих, — «там, возможно, есть другие живые люди. Это более важно, чем река. Это нам даст много ответов на много вопросов». Уинслет немного помолчал, задумавшись. Наверное, он находил эти доводы логичными, но не хотел опять впустую рисковать. «Хорошо, но мы все вместе не пойдем. Идите вы вдвоем, возьмите еще двоих. Мы пока будем отдыхать и ждать вас тут, раз уж вам так хочется». Бен и Генрих молча кивнули в ответ и, не теряя времени, начали расспрашивать желающих отправиться с ними. Отдых был очень приятным, но, как ни странно, многие изъявили желание идти в разведку. Бен выбрал двух ребят покрепче, и они ускоренным шагом направились к таинственному объекту. Генрих держал на чеку световую ракетницу, чтобы в случае опасности дать знак остальным, хотя он и сам не верил, что в случае чего-то плохого Уинслет с остальными придет на помощь. Желание открыть тайну подгоняло их вперед и прогоняло всякую усталость. Чем ближе они приближались, тем яснее становилось, что это было нечто рукодельное. Оно состояло из многих коробкоподобных домов, сделанных из какого-то ржавого листового металла или другого мусора. Вокруг также валялось много разного мусора, покрышек, разбитой довоенной мебели, книг и бутылок, но никого не было видно. Было ясно, что это нечто возведенное после войны, так как выдержать бомбардировку или время подобное не могло. Уже на подходе к таинственному месту Бен напомнил всем быть начеку и подготовить оружие. Они разделились, чтобы полностью обхватить всю территорию, ступали медленно и тихо, внимательно смотря под ноги. «Это похоже на лагерь», — думал про себя Генрих, а его сердце билось так сильно, что казалось способно выпрыгнуть из груди. Генрих волновался не только от чувства опасности, но также и от возможности встречи с другими людьми, словно он был пришельцем с другой планеты, ожидающий встречи с разумными существами этой. Он заметил множество матрасов на земле, как в самих домах-коробках, так и по периметру. Здесь было слишком грязно, до этого Генрих считал, что в такой грязи человеческое существо погибло бы, хотя поначалу никого и не было видно. Но вот Бен, бесшумно шествующий на другом конце этого лагеря, заметил кроме бесчисленного количества всякого хлама окурки от сигареты следы от ботинок. Следы были свежие, поэтому он был точно уверен, что люди здесь были. А еще он заметил оружие, некоторые на вид весьма древние, ножи, дубины и тому подобные пугающие вещи. Это очень настораживало, кто бы тут ни жил. Они были опасны и неизвестно как могли отреагировать на их визит. Генрих также заметил пачки и даже целые блоки сигарет. Их было немного, но все же кто бы тут ни обитал, они любили покурить и выпить. А также разноцветные коробки и старые банки, по-видимому служившие для хранения какой-то пищи, открытые и еще закрытые. Его разум уже полностью увлекся десятками различных мыслей, он и не ожидал, что за следующим поворотом увидит нечто. За столом сидел человек, по крайней мере, он был на него похож. Он лежал, уткнувшись лицом в стол, и очень быстро дышал. Он был одет в очень странную одежду, про которую точно можно было сказать, что она не простая домашняя, но и не боевая, так как многие части тела были открыты, но выглядела очень агрессивно и даже впечатляюще. На ней белой краской, или чем-то подобным был нарисован странный символ, напоминающий то ли палку, то ли член. Человек был мужчиной, очень грязным, от него несло очень давней немытостью, а на голове красовался ирокез. Генрих умел чувствовать людей, но то, что он ощущал от этого человека, он еще никогда не чувствовал раньше. Это было нечто опасное и злое, первобытное. Вокруг на столе валялись пустые шприцы и пустые баночки из-под лекарств. В сумме с бормотанием и странным поведением этого пустынного жителя это все наталкивало на определенные мысли. Генрих подошел к незнакомцу и осторожно дотронулся к плечу, но тот практически не реагировал. Он начал слегка трясти незнакомца, но тот только бормотал что-то и пытался оттолкнуть Генриха рукой. «Эй, человек, мы из убежища», — громко говорил Генрих, пытаясь привести незнакомца в чувство, при этом он испытывал некое чувство эйфории. «Ты слышишь, мы другие люди, выжившие. Мы из убежища. Кто ты? Вас много. Как вы выжили? Скажи что-то». Растормошенный пустынник пришел немного в себя, но взгляд у него был какой-то неестественный. Первым делом он нащупал недопитую бутылку и сделал несколько глотков. «Ну же поговори со мной, это же такая встреча. Как тебя зовут, сука блять?» Генрих не знал значения всех слов, что начал говорить пустынник, но в глубине понимал, что они не совсем цензурные. В растерянности он немного отошел, молча наблюдая за, казалось бы, безумным человеком. Пустынник молча встал шатаясь, поглядывая в разные стороны, и периодически посматривал на Генриха, но словно не видел его. Он бормотал что-то, Генрих не понимал и половины слов, которые правда были неразнообразны. Так шатаясь и смотря вокруг, пустынник неожиданно остановил свой взгляд на Генрихе, словно только его обнаружил. «А-а-а-а, сука!» Проверещал он и резко рванул руками в сторону стола, и через пару секунд, откуда-то из-под хлама, выхватил пистолет-пулемет и зажал курок. Генрих даже не успел отреагировать, он только заметил вспышку от выстрелов, и мгновенно еще одну перед лицом и почувствовал сильный удар в голову. Выстрелы, пронеслось в сознание Бена, и он машинально побежал на звук, забыв о всякой безопасности. За какие-то секунды он был на месте, и от увиденного, Он словно застыл. На земле лежал Генрих, без сознания. Из-под его шлема текла кровь, а недалеко от него еле стоял на ногах какой-то грязный незнакомец, опираясь о стол, и что-то искал. «Ты кто такой?» – изумленно произнес Бен. Незнакомец, прилагая немалых усилий, обернулся. У него заняло некое время сведение взгляда на Бене и осознание его самого. «Блядь!» – крикнул незнакомец и подхватил лежащий на столе пистолет-пулемет, и не особо целясь направил его в сторону Бена, зажав курок. Бен успел среагировать и рванул в сторону, прячась за сомнительным укреплением из листового металла и мусора. Он слышал, как пули попадали в разный хлам вокруг него, и казалось, что каждая вот-вот заденет. Но обойма у незнакомца быстро закончилась, и послышались звуки передергивания затвора и разное клацанье вперемешку со словами «говно», «блядь» и «сука». «Не стреляй, псих, мы не причиним тебе вреда, мы пришли с миром, мы из убежища, брось оружие, давай поговорим». «Ах ты, сука, блядь», получил Бен в ответ от незнакомца, который, не сумев справиться со своим оружием, выбросил его в сторону и где-то отыскал пистолет. Но не успел он выстрелить еще и разу, как Бен услышал звуки выстрелов из знакомой ему винтовки. Короткая очередь, и истекающий кровью псих упал на землю. Бен осторожно выглянул из-за укрытия. Его прикрыл один из ребят, которых они с Генрихом взяли с собой. Бен быстро поднялся и вместе с выручившим его разведчиком подбежал к Генриху. На его шлеме красовалась вмятина, но пуля не пробила его. Они осторожно сняли шлем с Генриха, удар тем не менее разбил ему голову. «Думаю, все будет хорошо», — облегченно произнес Бен. «Перевяжи его и вкали порцию стимулятора, чтобы очнулся». Отдав указание, Бен направился к убитому незнакомцу, которого внимательно осматривал четвертый разведчик, что шел с ними. «Что за хрень? Кто он такой?» — говорил Бен, а его спутник в недоумении смотрел в ответ. «Почему он стрелял? Ведь мы ему не угрожали», — спрашивал он у Бена. «Я не знаю, может, испугался. Посмотри на него, он явно тут давно живет. Первый выживший, и мы его убили, о боже, и правильно сделали», — прохрипел Генрих, держась за голову. «Этот псих, я не могу, Генрих, что произошло? Ты первый стрелял». «Нет, черт, я попытался с ним поговорить, а этот член схватил автомат и выстрелил в меня. Я хоть буду жить?» — спросил Генрих у лечившего его выходца. «Все в порядке, если не тошнит, думаю, даже нет сотрясения. Патрон, по-видимому, древний, как и оружие. В остальном он в тебя не попал, тебе повезло, что ты упал». «Ни хрена себе повезло, у меня в глазах до сих пор двоится. Что, неужели он взял и напал ни с того ни с сего?» — продолжал Бен. Его явно волновало то, что они убили этого незнакомца. «Бен, говорю же тебе, я ни хрена плохого не сделал. Этот псих наглотался лекарств каких-то. Это наркоман, он был в угаре. Я его только разбудил, а он начал орать и выпустил очередь мне в голову. Я не обвиняю тебя, просто не понимаю почему. Это полный провал». Бен не успел договорить то, что хотел. Неожиданно что-то зашевелилось в одном из домов, что больше походили на собачьи будки. Разведчики резко подняли оружие в сторону движения и медленно направились вперед. Это была женщина, ну, во всяком случае, она была на нее похожа. Такая же грязная, и в такой же непонятной то ли броне, то ли одежде, тоже со странной прической. Она была полностью голая ниже пояса и обильно испачканная мужскими выделениями. Разведчики замерли, они не представляли, как на это реагировать. Но женщина понемногу начала приходить в себя, было похоже, что ее очень тошнит. Она также удивилась не меньше, когда увидела выходцев и наставленное на нее оружие. «Че за хуйня?» — произнесла она. Ее совсем не волновало, что она голая сидит перед мужчинами. «Вы, блядь, кто такие? Вы, блядь, че, ебучие копы? Заткнись!» — перебил ее Бен, но что сказать дальше он не знал. «Проверь все вокруг еще раз», — обратился он к одному из выходцев. «Убедись, что тут никого нет. Вы, уебки, кто вы, блядь, вообще такие?» — продолжала грозно покрикивать незнакомка. «Кто мы такие?» — перебил ее Бен, он был очень взволнован. «Кто ты такая? Назови имя, откуда ты, сколько вас и как вы выжили?» — угрожающе говорил он женщине, но та совсем не испугалась. Казалось, что она был готова перегрызть Бену горло собственными зубами. «Я с ребятами вырву тебе язык, гондон, и твоей стрелялкой выебу тебя в задницу. Закрой рот, потаскуха, или клянусь, ты получишь пулю в лоб, как твой дружок». Незнакомка только заметила тело своего, по-видимому, знакомого, лежащего рядом. «Блядь, уебки, я вас голыми руками убью, суки!» — прокричала она и быстро подбежала к Бену. В ее руке блестел какой-то старый нож, видом напоминавший довоенный кухонный. Но она не успела добраться к Бену, как он усмирил ее своим прикладом. Потаскуха валялась на земле мыча и держалась за лицо. Потом через минуту она вновь села, извергая проклятия и ругань. Генриху было больно смотреть на это ничтожество, даже несмотря на ее обнаженность, она совсем не пробуждала в нем никакого желания. Он нашел нечто, похожее на покрывало, и укрыл ее. Разведчики молча смотрели друг на друга, опустив оружие, они просто не знали, что сказать. «Заберем ее с собой», — сказал Бен, словно подытожил их молчаливое общение. «Я просто не вижу другого выхода. Если понадобится, дотащим ее к убежищу, возможно, она нам многое поведает. Хуй тебе в задницу, пес легавый, я с ребятами выебу тебя. Что ты за женщина?» — перебил ее Генрих. «Где твое достоинство? Ты словно дикарка, в тебе осталось хоть что-то женственное, хоть что-то человечное, длинноносый гондон. Я тебе твой хуй оторву голыми руками. Ты хоть слышишь себя? Ты человек или что ты такое? Что произошло после войны?» — опять спрашивал Бен. «Недолго тебе зубоскалить, легавый уебок. Перестань», — вновь перебил ее Генрих, присел на корточки рядом с ней и однорукой крепко взял за подбородок. «Мы никому не желали вреда. Твой друг напал на меня первый, я даже оружие на него не направлял. Кажется, он был под наркотой. Пойми, мы не хотели этого, мы лишь вышли, чтобы узнать, что тут происходит. Мы вышли из убежища. Знаешь про такие? Они под землей. Как твои предки пережили войну? Нам нужно знать, что сейчас творится в мире. В нашей банде сотни человек. Мы выпустим всем вам кишки, откуда бы вы ни пришли. Вам не убежать, засранцы ебаные». Генрих отошел от нее, нормальный разговор был бесполезным. «По-моему, у выживших что-то произошло с психикой», — сказал Генрих, обращаясь к Бену. «Это какие-то ненормальные люди. Пока еще рано говорить, но возможно ты прав. Она сказала что-то о сотнях бандитов. Не думаю, что ей можно верить, хотя мы ни хрена не знаем, что тут творится на самом деле. Наша банда самая крутая на всем юге», — продолжала угрожать незнакомка. «Нас боится вся округа. У нас есть машины с огромными пулеметами. Если такой один выстрел попадет в поганого легавого, то разворотит все внутренности наружу. Хотя я с радостью могу сделать это сама, голыми руками вас когда-то долбили взад до смерти. Наши ребята задолбят вас хорошенько, особенно тебя, длинноносый. Тебя, я думаю, точно добили взад», — не выдержал Генрих. «Причем не так давно, наверное, все еще болит, а…» В это время, в самый разгар ссоры, вернулся разведчик, с очень бледным лицом и широко раскрытыми от ужаса глазами. «Что-то нашел?» — спросил его Бен, но разведчик был так сильно поражен чем-то, что едва ли мог говорить. «Там-там, о боже, там такое, о боже, я не могу. Кажется, ваш легавый дружок нашел то, что с вами сделают наши ребята», — говорила незнакомка и злобно, даже ехидно посмеивалась, выставляя на показ свои недостающие зубы. Остальные еще не видели того, что видел разведчик, но его волнение словно передалось им самим. «Останься с ней», — сказал Бен одному из спутников. «Если хоть немного рыпнется, стреляй. Веди нас», — сказал он разведчику, и тот отвел их на северный край лагеря. На севере от лагеря начинался небольшой спуск. Возле этого спуска стояли палки с распятыми на них гниющими телами. Вокруг валялись окровавленные вещи и фрагменты гниющих тел. Некоторые тела были настолько обезображены, что в них с трудом узнавалось человеческое. Некоторых из этих ранее живых людей пытали самыми ужасными способами. Останков было много, но судя по следам, их периодически палили, поэтому невозможно было наверняка сказать, сколько здесь замучили человек. Это все можно было бы описать несколькими словами: адский ужас. Генриха вырвало, разведчика также, и уже, по-видимому, не в первый раз. Бену тоже стало не по себе, но он достойно держался, смело глядя открытым взглядом прямо в глаза этому ужасу. «О господи!» — произнес Бен с такой интонацией, которую Генрих еще в жизни не слышал. «Что же это за безумие? Нужно уходить, Бен», — говорил Генрих приглушенным голосом, так как плотно закрывал нос и рот руками. «Мы достаточно увидели, прошу, Бен, пойдем». И они ушли, не веря в происходящее. Генрих сразу заметил, как что-то поменялось в Бене, даже его могучая, позитивная воля пошатнулась. Они вернулись к тому месту, где находилась пленница под стражей выходца. Она все так же продолжала слать угрозы разведчику, но он никак не реагировал на нее, лишь периодически оглядывался. Увидев своих и их лица, он дрогнул сам, и чуть ли не дрожащим голосом спросил, что там, но ему никто не ответил, лишь только Бен быстро достал свой пистолей, и не сомневаясь и секунды выстрелил рейдерше в голову, мозги которой вылетели со стороны затылка. «Что за черт?» – выкрикнул стороживший ее разведчик, которого заляпало кровью. Остальных подобное поведение Бена удивило меньше. «Пойдемте отсюда, нужно срочно предупредить остальных. Нахрен все, нам нужно вернуться в убежище». По внешнему виду разведчиков и по выражению на их лицах было понятно, что что-то произошло, но на расспросы они не отвечали, не знали с чего начать. «Что стряслось?» – спросил у них Уинслет, как только увидел их и их бледные лица. «Нам нужно уходить», – ответил ему Бен. «Уходить прямо сейчас обратно в убежище? Да что за хрень? Я думал, мы уже обсудили это дерьмо». «Бен, я не хочу ничего слышать. Мы не спрашиваем твоего разрешения», – вмешался Генрих. «Уинслет, мы уходим. Может, мне доделать дырку в твоей голове?» – сказал Уинслет, выхватил свой пистолет и направил на Генриха, но тот никак не отреагировал, лишь молча стоял и смотрел. Бен медленно подошел к Уинслету и своей крепкой рукой опустил его руку, и сказал: «Мы недооценили опасность этих земель. Нам нужно вернуться и все обсудить, перегруппироваться. Вы разве не понимаете?» Взорвался от злости Уинслет. «Сколько вам повторять, проклятие?» «Уинслет», — перебил его Бен, подавляя своим могучим взглядом, — «ты не понимаешь всей ситуации. Мы изначально поступили неправильно. Мы нашли людей, если их так можно назвать. Людей, где они, кто они такие?» — засыпали его вопросами остальные. «Я же говорю, это не люди, это какие-то бесы во плоти. Этот мир превратился в ад, и выжившие люди в демонов в человеческой оболочке. Они словно звери, бешеные, грязные животные, вечно одурманенные алкоголем и наркотиками, погрязшие в грязном распутстве, и убивают в жестоких пытках других. Вы бы видели яму, полную расчлененных тел. Но вы попробовали установить контакт? Это потомки наших предков, или вы наткнулись на кого-то чужого?» «Уинслет, они открыли по нам огонь, прежде чем слово сказать», — отвечал Бен. «Их много, мы встретили двоих, остальные куда-то ушли, я догадываюсь, что на охоту, возможно, они даже людоеды. Но если есть другие, мы можем попробовать установить контакт с ними», — говорил взволнованно Уинслет. «Их слишком много, приятель. Даже если есть другие, а мы наткнулись на каких-то одичалых, неизвестно какие другие и где они. Нам нужно вернуться, все обсудить и собрать намного больший отряд. Этих психов, возможно, целая сотня, и они вооружены. Нам нужно вернуться сейчас, пока они не нашли нас. Ситуация требует этого, иначе все это будет зря, в том числе и смерть наших парней». Уинслет потерянным взглядом смотрел куда-то в область Беновых ног. Он не знал, что сказать и как лучше поступить. Последняя капля власти уплывала из его рук. Бен не стал дожидаться результата его рассуждения и сказал остальным: «Собирайтесь». Прослышав про опасности банду в сотню человек, разведчики заметно занервничали. Они быстро собрали свои вещи и, наготовив оружие, пошли вслед за Беном. Сейчас каждый из них хотел как можно скорее добраться домой. До самого вечера они быстрым маршем двигались к убежищу, пораженные историями разведчиков об увиденном. Пришло время искать место для ночлега, и все еще недовольный этим бунтом Уинслет всматривался через свой бинокль вдаль, ища подходящее место. Здесь можно было бы запросто заблудиться, и даже его пип-бой не внушал ему уверенность в выбранном маршруте. Уинслет смотрел вперед, остальные тоже, но занятые мыслями о доме и о том, как много всего интересного и захватывающего они расскажут остальным. Разведчики слишком редко смотрели назад и даже не заметили надвигающейся угрозы. Только Арчибальд, благодаря своему электронному восприятию, смог заметить движение далеко от них. Он издал несколько пищащих звуков, а потом произнес своим учтивым голосом: